Поликлиника. Алло, да, здравствуйте. Переключите меня, пожалуйста, на главврача. Как это? Ну как, У нас нет такой системы. Алло. У вас нет такой системы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это регистратура. Слушайте, я понимаю, да. Я вам скажу. А вот если бы у вас, послушайте, если бы у вас была цифровая ТС Билайна, вы бы сейчас сделали один клик, одно нажатие клавиши, и я бы уже был переключен, понимаете? И обошлось бы это всего лишь в 1000 рублей в месяц. Ну, скажите мне, неужели... Вы меня агитируете. Ну, вообще, я с вами согласна. Сообщить, вот, и, вот именно, вот правильно, замечательно. Теперь все, что осталось сделать вам, это сообщить... Запишите номер 32-30-48. Да, да, хорошо, хорошо. 32-30-48. Записал, да, да. И вы как в следующий раз увидите главврача, скажите ему, сделайте цифровой АТС. У меня нет таких полномочий. Я вам гарантирую, что я... Вы можете пока и таком не скажу. А почему? Вы боитесь? Конечно. Слушайте, ну вы знаете, со страхами... Послушайте, вы здоровы вообще? Вы звоните в поликлинику. Я звоню в поликлинику, естественно, я больной. Как я вы могу... здоровы? В поликлинику. Конечно же нет, я болен. Ну приходите лечиться. До свидания. Я сейчас к вам...